Вяло сигарету разминаю, не курю и не прошу огня. Будто бы не знал, но вспоминаю тех, кто жил на свете до меня. Как они здесь сеяли, пахали, как бывали здесь навеселе, как они наивно представляли все, что будет после на земле. Вот уж на чужом перу похмелье, вот уж пальцем не туда попал. Вряд ли они этого хотели. Ничего-то я не оправдал.